Глава 21. Приманка и сачок. Дюбель штука, конечно, мощная, но уж больно тяжелая. Особенно, когда за спиной осталось 10 километров, а впереди еще столько же, а то и в два раза больше. Шуруп, правда, с пройденными метрами легче не становится, но тащить его, право слово, легче. Чак не просто шагает с шурупом на плече, а несет реактивную гранату в полной боевой готовности. Прицельное приспособление откинуто, указательный палец нервно елозит по кнопке «Пуск». Не пальнуть бы ненароком. Говорят, вдвоем не так страшно. Чак скосил глаза. Слева с шурупом на плече шагает молодой боец по прозвищу «Девятый». Шнык, как командир отделения, в метрах 20 позади с основной группой. Чак нервно сглотнул. Вроде не один идешь, а все равно страшно. Партизанский отряд огибает очередной холм. По левую руку, уходящая за горизонт, каменистая пустыня северного плоскогорья. По правую возвышаются горы кратера Финдос. Из-за валуна в каких-то 40 метрах показался муравей. «Контакт!» – крикнул Чах и тут же пустил шуруп. Молодой напарник сделал то же самое. Респ заметил их, повернулся было в их сторону, но поздно. Яркие вспышки и ПРО не уберегли муравья. Первая граната напоролась на лазерные лучи, зато вторая отбросила Респа за валуны. Впереди показался еще один муравей. Слева и справа от него вынырнули еще парочка. Спаренные пулеметы открыли огонь. «Мы под огнем!» Чак рухнул на землю и откатился за ближайший камень. «Не бзди, не поседа, мы рядом!» – ответил Шнык. «Отходите!» За спиной загрохотали автоматные очереди и заухал автоматический гранатомет. Вокруг респов поднялись фонтанчики взрывов. Чак улыбнулся. «Это их задержит». «Космические пехотинцы, нужно отдать им должное, быстро учатся. Так после двух успешных засад на дорогах. Они отказались от патрулей на бронетехнике. Если раньше их можно было засечь издалека по реву движков и столбам пыли, то теперь партизанские отряды все чаще и чаще натыкаются на пешие патрули». Буквально нос к носу. Пора преподать десантникам урок, чтобы жизнь медом не казалась. Дружный огонь отделения заставил респов прилечь. Ни одна зараза не рискнет высунуться. Чак развернулся и пополз назад. На спине болтается еще 3 шурупа. Неудобно, дюже, но они еще понадобятся. Через десяток метров Чак приподнялся. И, не разгибая спины, побежал. За камнем мелькнул темно-красный борг товарища по отделению, а потом еще и еще один. Метров через 50 Чак остановился и вытащил из-за спины шуруп. «Шнык, я на позиции!» Чак откинул прицельное приспособление. «Отлично, прикрывай нас!» Стрельба все ближе. Мимо пробежал товарищ по отделению. Чуть дальше между камней показался муравей. Чак вдавил кнопку «Пуск». И прореспа сбила реактивную гранату. То, что нужно. Муравей окутался ярко-фиолетовым облаком, в которое тут же воткнулось несколько дымных следов. «Отделение! В отрыв! В отрыв!» – выкрикнул Шнык. «Пора делать ноги». На прощание Чак запустил в сторону респа гранату из подствольника. Тем же путем, огибая холм, третье отделение торопливо отступает. Какой смысл врать? Чак рывком оглянулся, драпает со всех ног. У того, кто убегает, все же есть небольшое преимущество перед тем, кто догоняет. На него вся надежда. «Непоседа, дуплетом, шурупами!» – приказал Шнык. «Есть дуплетом!» Чак завернул за ближайший валун и вытащил из-за спины предпоследний шуруп. «Готов?» Рядом остановился шуруп. «Да». Чак закинул реактивную гранату на плечо. А вот и цель. Метрах в 40 на ровный пятачок между камнями выскочил муравей. Давай. Гранаты разом ушли в респа. О, черт. Чак отбросил пустой контейнер. Не получилось. Одна граната напоролась на ипро муравья, вторая ткнулась в камень неподалеку. «Бежим!» – выкрикнул Шнык. Вокруг свист пуль, за спиной тяжело топает Шнык. Чак словно заяц петляет между камнями. Можно бы поднажать, но бросать друга нельзя. На войне друзья, напарники – самое главное. Прямо на ходу Чак затолкал в подствольник гранату. Шуруп на спине болтается из стороны в сторону и так громко колотит по блоку жизнеобеспечения, что даже забивает тяжелое дыхание. «Держись, Шнык, мы почти того!» – выкрикнул Чак. «Спасение рядом. Впереди широкий проход в небольшое ущелье. Ну же, еще немного!» Крупнокалиберные пули все чаще и чаще с визгом отскакивают от камней в опасной близости. Враг рядом. Механическим муравьям неведома усталость. А вот и свои. Чак пробежал мимо притаившихся за камнями фигур в темно-красных боргах. За спиной с утроенной силой загрохотали взрывы. «Попались, идиоты!» Чак остановился. Сердце бешено колотится. Как всегда, после резкой остановки окатило холодом. Тяжело дыша, Чак оперся о валун. Не, бегать со смертью наперегонки – занятие ни разу не благородное. «Третье отделение, ко мне!» Рядом притормозил Шнык. Все правильно. Несмотря на изнурительный забег, Шнык собирает вокруг себя подчиненных. Чувствует себя приманкой не очень-то приятно, да и хлопотно. Но Чак улыбнулся. Сработало. Черт побери. Патруль космических пехотинцев среагировал точно так, как следовало. Тут же бросился в погоню и угодил в ловушку. На патруль навалился целый взвод. А это 40 человек. С ручными и реактивными гранатами. А также автоматическими гранатометами. Недалеко от входа в ущелье земля встала дыбом. «Проклятье!» – тихо ругнулся Чак. Третье отделение собралось вокруг Шныка, но двоих солдат не хватает. Еще у пятерых на руках и ногах наспех накинуты темно-красные повязки, из-под которых сочится кровь. Даже вполне ожидаемая встреча с патрулем щедро оплачена кровью. «Внимание!» — заговорил Шнык. Над головой раздался громкий хлопок. Ущелье тут же накрыл огненный вал. Взрывная волна опрокинула на землю. Чак едва успел перевернуться на живот и вжаться в снег. Как последовал новый хлопок, и новый огненный вал взметнул тучи красной земли и снега. Секунда... Еще один огненный вал прогрохотал далеко по ущелью, и тишина. Грохот и стрельба тут же смолкли. Чак оторвал голову от земли. Снег с песком посыпались с борга. Рядом зашевелился Шнык. «Дружище, ты как?» Чак попытался стереть с забрала красноватый снег. «Хвала создателю!» Шнык отряхнулся. «Даже не ранен. Третье отделение. Кто живой?» В любой ситуации Шнык остается командиром. Почему его и произвели в ефрейторы? «Жив, командир!» Рядом из-под слоя земли и снега показался девятый. «Живее всех живых!» Чуть в стороне отозвался Киянка. Всего набралось 5 человек. Последним, хромая на левую ногу, подошел Зеленка. Чак бросил взгляд в сторону входа в ущелье. Что случилось с первым взводом и патрулем космических пехотинцев, непонятно. Загрохотали выстрелы. Чак инстинктивно упал на землю. Пулеметная очередь прошила Зеленку на вылет. Солдат рухнул на снег, как подкошенный. Левее метрах в 60 на камне стоит муравей и вовсю шпарит из обоих стволов. Чак пальнул в него из подствольника. Рядом грохнул еще один выстрел. Обе гранаты пролетели мимо, но все же заставили муравья убраться с глаз долой. «Уходим!» Шнык вскочил на ноги. «Кому дорога жизнь? Бегите!» Прямо из положения лежа Чак рванул, что было сил. «Какая может быть оборона? Сматываться надо!» Вот где пригодилось доскональное знание местности. Уж сколько здесь за 4 местных года похожено. До прихода первого ударного пришлось чуть ли не на пузе проползти все северное плоскогорье и прилегающие к нему горы кратера Финдос. Несмотря ни на какие уловки, противник не отстает. Муравьи упорно преследуют остатки третьего отделения. Время от времени за спиной грохочут выстрелы, а рядом в опасной близости свистят пули. Да и погода... Чак мельком глянул вверх. Как на грех великолепная. На зеленом небосклоне ярко сияет Дайзен. Даже ветер стих. Редкие тучки и те быстро тают. Не иначе за разбитым отрядом следят со спутника. Словно стадо баранов, солдаты бегут за командиром. Но Чак едва не задел очередной валун. Шнык не просто драпает со всех ног, а уверенно ведет маленький отряд вперед и только вперед. Что он задумал? Бог его знает. На первом же привале Шнык жестами приказал соблюдать радиомолчание. Наверное, Штык знает, что делает. Чак сел прямо на землю и прислонился к камню. По крайней мере, им удалось опять оторваться. Уходить в горы опасно. Там их точно накроют в каком-нибудь ущелье. Нужно спрятаться под землю. Чак оторвал затылок от камня, но где? За очередным поворотом показалась небольшая гора. На ее склоне черный провал очень хорошо знакомой пещеры с условным номером 5/2. «Ага!» Чак улыбнулся. «Вот оно что! Ведь это наши горы! Они помогут нам!» Остатки третьего отделения сходу заскочили в низкую пещерку. «Непоседа, девятый! Заминировать вход!» Быстро сквозь герметичный шлем приказал Шнык. «Киянка, восток! Я беру запад!» «Есть заминировать!» – отозвался Чак. «Пещера знакомая, с запасами!» Метрах в 10 от входа Чак сдвинул с места малоприметный камень. В небольшом углублении 6 круглых мин. Ты смотри. Чак вытащил черный блинчик. Пригодились. Не зря, значит, за месяц до начала войны нычки делали. Все пригодилось. Киянка уже очистил от песка и снега заранее выдолбленные ямки у входа. Установить мины пара пустяков. Но прежде Чак кинул мелкий камешек в Шныка и еще один в залегшего недалеко киянку. Боевое охранение лишним не бывает. И только когда товарищи по отделению спрятались в пещере, Чак активировал мины и осторожно засыпал их песком со снегом. Чак с другом залегли недалеко от входа. Вовремя. Не прошло и 5 минут, как в пещеру заглянула стальная морда. Респ настороженно крутит головой, но хвала великому создателю не стреляет. Но вот муравей осторожно шагнул вовнутрь. От волнения вспотели руки. Чак сжал последний шуруп. Неужели не сработает? Муравей замер в метре от первой мины. Или сработает? А дальше что? Ох, как хочется всадить в стальную башку последний шуруп. Да респа считанные метры. Не успеет ни увернуться, ни сбить штурмовую гранату. Но не нужно. Главная задача на войне – выжить, а не принести себя в жертву. Великий Создатель, помоги, подари творению твоему крупицу своего божественного внимания. Невольно зашептал Чак. Пронесло. Пятясь задом, муравей убрался из пещеры. Чак закрыл глаза и безвольно стукнулся лбом о землю. Силы в раз оставили бренное тело. Неужели сработало? Очень хочется верить, и... Очень страшно ошибиться. Минуты текут мучительно медленно. Вход в пещеру мерцает яркой точкой где-то там, на той стороне жизни. До наступления темноты и думать нечего о возможности выбраться наружу. Неужели космические пехотинцы просто так взяли и ушли? Быть не может. Муравей заметил мины. 100 пудов заметил. Прошло 5 минут. 15, 20. Ничего. Нервное ожидание потихоньку отпустило. Враг не проявляет никакой активности, и слава богу. Чак опустил шуруп на землю. Невозможно все время быть натянутым до предела. Словно гитарная струна. Мышцы невольно расслабились, натруженные безумной беготней ноги загудели. Усталость, словно расплавленный воск, стекает по коленкам на землю. Зато в голову полезли черные мысли. «Это что же получается?» Чак нахмурился. «Да, они заманили патруль в ловушку, но на деле угодили в нее сами. Это же азы партизанской войны. Пока борцы за свободу активно перемещаются по поверхности планеты, стрелять по ним бесполезно. Но стоит маломальски крупному отряду встать хотя бы на пару минут и обнаружить свое присутствие, как по нему тут же нанесут удар». «Вот оно что!» Чак сжал зубы. «Ошибка. Отцы-командиры облажались по полной программе. Якобы угодивший в ловушку патруль стал тем самым якорем, который удержал вокруг себя целый взвод на целую минуту. Наказание последовало незамедлительно. Какой-нибудь патрулирующий на огромной высоте АКИ тут же запустил высокоточные ракеты с кассетными боеголовками. Огненный вал оградил космических пехотинцев, а заодно накрыл первый взвод. Из третьего отделения уцелело всего 4. Что стало с остальным взводом, неизвестно. Быстрее всего Чак напряг память. Огненный вал ударил по засадной партии. Поэтому в третьем отделении, которое выполнило свою задачу и отошло с передовой, уцелело аж 4. А патруль, чтоб ему пусто было, не пострадал. Высокоточное оружие потому и называется высокоточным, что боеголовки падают в назначенное место с точностью до миллиметра. Скорее всего, первого взвода больше нет. От обиды и огорчения Чак стукнулся шлемом о каменный пол. Народная армия и раньше несла большие потери, но если так и дальше пойдет, то... Космические пехотинцы взялись за ум и на полноценную партизанскую войну ответили полноценной контрпартизанской войной. Черт побери, у них это здорово получается. Так нужна ли эта самая независимость? Худо-бедно 300 с лишним лет Дайзен-2 жил и развивался под пятой метрополии. И нужно признать, отлично развивался бы дальше. Никакой войны, никаких жертв. И так после каждой боевой операции состав третьего отделения обновляется почти полностью. Если бы не война, если бы не эта чертова независимость, то те парни, что остались сегодня навсегда в том проклятом ущелье, были бы живы. Чак окинул взором маленькую пещеру, да и сам сидел бы сейчас дома. Или еще лучше отплясывал бы со шныком в каком-нибудь кабачке. А так лежишь в темной пещере в томительном ожидании, когда космические пехотинцы соизволят прикончить 4 загнанных в угол партизан. Проклятие! От входа в пещеру долетело громкое протяжное скрежетание. От неожиданности Чах едва не пальнул из штурмовой гранаты. Что это? Похоже на рев реактивных двигателей. Не иначе к десантникам прибыло подкрепление. Тогда точно каюк. Может, Чак неуверенно покосился на шныка. Бежать пока не поздно. Чак уже было повернулся к шныку. Поздно рыпаться. Поздно бежать. Раньше нужно было. Теперь и респов, и космических пехотинцев наверняка стало больше. Точно не уйти. Чак обреченно вздохнул. Наверное, и в самом деле придется пасть смертью храбрых в этой пещерке с условным названием 5/2. Печально. К протяжному скрежетанию добавился дробящий звук. Чак снова, что есть сил, вцепился в шуруп. Если уж придется расстаться с жизнью, то по максимально возможной цене. Но нет, это не штурм. Вход в пещеру по-прежнему сияет ярким пятном. Ни один респ или пехотинец не загораживает проход. Это... Чак с удивлением завертел головой. Это бур. Точнее, два, а то и три бура. Кажется, будто дробящий звук льется со всех сторон. С потолка сыплются мелкие камешки. На каменном своде проступили мелкие трещинки. Шнык резко вскочил на ноги и энергичным жестом приказал бежать вглубь пещеры. Перед приходом первого ударного эту пещеру расширили и углубили метров на 300, не более. Чах со Шныком отбежали от входа метров на 100 и завернули за угол. Опасно, конечно же, но... Дробящий звук разом прекратился. Шнык жестом приказал подчиненным залечь за камни и сам лег недалеко от поворота. Остатки третьего отделения заняли оборону. Только зачем? Минута, вторая. Не обращая внимания на энергичные жесты Шныка, Чак осторожно выглянул из-за угла. В пещере по-прежнему пусто. Ни один бур так и не пробил каменный свод. Они что? Чак удивленно покрутил головой. Таким образом решили напугать их до смерти. Мощный взрыв долбанул по ушам. Чак выронил штурмовую гранату и попытался заткнуть уши. Куда там? Ладони уперлись в шлем. Дрожь земли опрокинула на спину, голова гулко ударилась о камень. И сразу же наступила звенящая тишина. Чак поднял голову. Слава великому Создателю, жив, но не видно ни черта. Слабое пятно света, вход в пещеру, начисто пропало. И Чак поскреб пальцами по каменному полу. Не слышно. Неужели? Яркий луч света пронзил пыльную тьму. Это Шнык включил фонарик на шлеме. Действуя на автопилоте, Чак включил свой. В пещере сразу стало светлей. Шнык, как ни в чем не бывало, встал в полный рост и направился к выходу из пещеры. «Непоседа, иди сюда!» Голос Шныка доносится как будто издалека. Чак тряхнул головой. Слух, слава богу, испуганно и робко, но все же возвращается. Герметичный шлем – чудная вещь. Без него взрывная волна выбила бы к чертовой матери барабанные перепонки. Чак поднялся на ноги и, волоча за собой реактивную гранату, подошел к другу. Два фонаря высветили груду камней на месте входа. Космические пехотинцы не рискнули лезть в пещеру, а просто запечатали дыру. «Умно, черт побери!» Чак пнул мелкий камешек. «Очень умно», — согласился Шнык. «Подземелье уравнивают солдат народной армии и космических пехотинцев. Если бы не роботизированные системы поддержки пехоты, то хваленные солдаты метрополии на каждом повороте харкали бы кровью». «Командир, что делать?» К завалу подошел девятый. За его спиной маячит киянка. Молодой на взводе. Еще немного и сорвется на крик. «Как что, отдыхать?» «Как ни в чем не бывало», — ответил Шнык. «Но...» Девятый растерянно показал пальцем на груду камней. «Да, отличная защита», — согласился Шнык. «Противник оставил нас в покое и вежливо закрыл дверь. Как стемнеет, уйдем. А пока отдыхать, я сказал». Впервые с момента встречи с патрулем Чак расслабленно улыбнулся. Шнык не просто привел их в первую попавшуюся пещеру, а в заранее подготовленное укрытие как раз на подобный случай. Любое убежище с одним входом автоматически превращается в ловушку. Накануне войны пещеру не только углубили, но и сделали пару запасных выходов. Конечно, придется поработать саперными лопатками и руками, но очистить пятиметровую нору от песка гораздо легче и быстрее, чем разобрать завал или пробиться через скалистый грунт. «А, ну да», — сообразил молодой. «Разрешите расположиться на отдых?» «Ложитесь все», — разрешил Шнык. «Я пока подежурю». На всякий случай Чак отошел подальше от заваленного выхода и прилег прямо на камне. Сон в Борге не ахти какой, но то дело привычки. Главное найти относительно ровную площадку и хотя бы час времени. Когда снаружи стемнеет, то им придется выбираться из пещеры и еще бог знает сколько километров добираться до своих. Да поможет великий создатель, да испортит погоду. Тогда они точно дойдут. В дождь, снегопад или метель заметить из космоса горстку людей практически невозможно. Главное, чтобы ветер был не слишком сильный».